Ангва рыкнула. Это был сигнал, что Маркоу может снова открыть глаза. Как когда-то объяснял сержант Колон, когда счел, что Маркоу нужен добрый совет, женщины иногда чудят из-за мелочей. Не любят показываться на люди ненакрашенными или настаивают на покупке маленьких чемоданов, хотя всегда берут с собой больше вещей, чем мужчины. Вот Ангва не любила, когда на нее смотрят во время трансформации из волка в человека или наоборот. Она сказала, что у нее пунктик такой. Маркоу может видеть ее в обеих окончательных формах, но ни в коем случае не в промежуточных. А то ему расхочется видеть ее вообще. Волчьи глаза воспринимают мир совсем не так, как человеческие. Во-первых, он для них черно-белый. Точнее, тот крохотный отрезок спектра, который зрительно воспринимают люди, становится монохромным. Но кого это волновало, когда глаза пересаживаются на пассажирское сиденье, а за руль берется нос? Он рулит самозабвенно, хохоча и показывая кукиш всем остальным чувствам. Позже Ангва всегда вспоминала запахи в виде цветов и звуков. Кровь пахла коричневым и низким басом. Черствый хлеб — удивительно звонким ярко-голубым, а каждый человек был четырехмерной калейдоскопической симфонией, потому что нос воспринимал мир не только в пространстве, но и во времени. Если кто-нибудь постоял с минуту и ушел, через час нос обнаруживал его все на том же месте почти так же ярко и выпукло. Она обрыскала проходы музея, нюхая пол. Выбежала в проулок, понюхала и там. Через 5 минут она вернулась к Маркоу и снова подала сигнал. Когда он вновь открыл глаза, Ангва натягивала рубашку через голову. Здесь у людей было преимущество. 2 руки ничем не заменишь. — Я думал, ты уже бежишь за кем-нибудь по следу, — сказал Маркоу. — За кем? — Что-что? — Я чую тебя, смотрителя и хлеб. И все. — Больше ничего? — Грязь, пыль, все, что обычно бывает в домах. Конечно, старые следы, вчерашние и более давние. Например, я знаю, что ты был тут неделю назад. Запахов много. Жир, мясо, почему-то сосновая смола, старая еда. Но я клянусь, что за последний день или около того ни одна живая душа, кроме смотрителя и нас, сюда ногой не ступала. Но ты же говорила, что любой человек оставляет след. Так и есть. Маркоу посмотрел сверху вниз на покойного куратора музея. Как бы расширительно не трактовать понятие самоубийства, куратор определенно не мог покончить с собой. Во всяком случае, с помощью буханки хлеба. «Вампир?» — предположил Маркоу. «Они умеют летать!» — Ангва вздохнула. «Маркоу, даже если бы вампир побывал тут месяц назад, я бы об этом знала». «В ящике стола почти $500 мелочью», — заметил Маркоу. «И к тому же, если бы музей ограбили, то наверняка ради боевой буханки. Это чрезвычайно ценный экспонат». «А у этого несчастного были какие-нибудь родственники?» — спросила Ангва. «Кажется, пожилая сестра. Я заглядываю сюда раз в месяц поболтать с ним. Ты знаешь, он позволяет мне трогать экспонаты». «Потрясающе интересно», — не удержалась Ангва. — Да, это очень утешительно, — серьезно сказал Маркоу. — Напоминает мне о доме. Ангва вздохнула и вышла в кладовку. Та была в точности похожа на запасники всех музеев всего мира, завалена хламом, экспонатами, которым не нашлось места в витринах, а также сомнительными артефактами, вроде монет с надписью «52-й год до нашей эры». На верстаках лежали осколки гномьего хлеба. Молотки для замеса были аккуратно разложены по размеру, везде валялись бумаги. У одной стены, занимая большую часть комнаты, стояла печь. «Он экспериментирует, пытается восстановить старые рецепты». Маркоу, кажется, хотел поддержать авторитет старого куратора даже после смерти. Ангва открыла заслонку печи. Комнату обдало теплом. «Ничего себе духовочка», — сказала она. «Что это за штуки?» — А, он, значит, экспериментировал с метательными сконами, — сказал Маркоу. — Очень грозное оружие в ближнем бою. Она захлопнула дверцу. — Давай вернемся в ярд и скажем, чтобы они послали кого-нибудь. И осеклась. Когда превращаешься ближе к полнолунию, это всегда опасно. В волчьем облике ей было не так уж плохо. Она полностью сохраняла человеческий интеллект. Во всяком случае, ей так казалось. Хотя волку живется куда проще. Возможно, ей только казалось, что она сохраняет человеческий интеллект, а на самом деле она просто превращалась в очень умного волка. Трудности возникали при обратном переходе в человека. Несколько минут, пока морфическое поле не обретало прежнюю форму, все чувства сохраняли остроту. Запахи ощущались так же сильно, и слух был гораздо тоньше, чем у неуклюжих двуногих. Но при этом она могла обдумывать то, что воспринимала чувствами. Волк может понюхать фонарный столб и определить, что вчера здесь был старый черныш, ему слегка не здоровилось, а хозяин по-прежнему кормит его требухой. Но человеческий разум способен сопоставлять причины и следствия. «Я чую еще что-то», — Ангва осторожно втянула воздух. «Очень слабо. Неживое, но... Ты не чувствуешь? Что-то вроде грязи, но не совсем. Такое желто-оранжевое». «Не у всех такое чутье, как у тебя», — тактично заметил Муркоу. «Я где-то это уже нюхала, где-то здесь, в городе, но не помню где. Сильный запах, сильнее других. Такой как бы грязный». «А, на этих улицах!» «Но это не совсем грязь, острее, на более высоких частотах». «Ты знаешь, я иногда тебе завидую. Наверное, неплохо побыть волком. И только недолго». «В этом есть и неприятный момент», — заметила Ангва. «Например, блохи», — думала она, пока Муркоу запирал двери музея. «И еда. И постоянное зудящее чувство, что ты забыла надеть три лифчика сразу». Она вечно твердила себе, что у нее все под контролем. В каком-то смысле так и было. В лунные ночи она рыскала по городу. Да, ей случалось поживиться чужой курицей. Но она всегда помнила, где побывала, и на завтра возвращалась туда уже в человеческом облике и подсовывала деньги под дверь. Трудно быть вегетарианцем, если по утрам приходится выковыривать из зубов куски мяса. Впрочем, Ангва владела ситуацией. Определенно. В который раз заверила она сама себя. У существа, рыскающего по городу ночами, разум Ангвы, а не волка-оборотня. Она была в этом почти уверена. Волк-оборотень не ограничился бы курами. Она вздрогнула. Кого она пытается обмануть? Питаться овощами днем легко. Гораздо труднее ночью не переключиться на питание людьми.